Всем было давно известно, что следователь Ольшанский разбирается в криминалистике ничуть не хуже любого эксперта. За это его можно было бы уважать, если бы не одно «но». Константин Михайлович не доверял профессионализму своих коллег, поэтому давал им самые подробнейшие указания и инструкции, и все время стоял над душой, следя, чтобы эксперты все делали так, как надо. Такая манера возмущала, злила, приводила экспертов в бешенство. Ни один из них не смог бы сказать, что следователь Ольшанский криминалистики не знает и несет полную чушь. Нет, все, что говорил Константин Михайлович, было не просто правильным. Оно соответствовало новейшим достижениям науки и передовому практическому опыту. Но эксперты и сами все это знали. Конечно, были среди криминалистов и отъявленные невежды и халтурщики, не имеющие соответствующей подготовки, балбесы и самоучки. Были такие, кто ж с этим спорит? Но ведь не все же поголовно. Нарвавшись когда-то несколько раз на дела, проваленные из-за неграмотности экспертов, Ольшанский решил не упускать эту часть расследования из собственных рук и перенес с тех пор строгий надзор за экспертами на все дела без разбора, не обращая внимания на личности. Он с равной бесцеремонностью и безапелляционностью командовал над зелеными сопляками, впервые взявшими в руки криминалистический чемоданчик, так и опытными квалифицированными специалистами, которые делали свою первую экспертизу, когда Костя Ольшанский еще контрольные по арифметике в школе писал. Поэтому Настя Каменская имела все основания удивляться, увидев, что следователь не стоит над душой у эксперта, а мирно посиживает на диванчике, листая книжечку. Между прочим, покойная религиозную литературу почитывала, заметил Ольшанский, показывая Насте ярко-красную обложку, на которой был изображен крест и написано «Новый Завет». Это теперь модно среди молодежи. Странно, что она повесилась. Не должна бы, если религией увлекалась. Христианство не приветствует самоуничтожение. Она могла нахвататься по верхам, глубоко не вникать, и вообще, Константин Михайлович, эта книжечка еще ни о чем не свидетельствует. У меня тоже такая есть. Их бесплатно раздают прямо на улицах или по квартирам разносят. Мне, например, домой принесли. А Лешке моему точно такую же в метро дали, только у его экземпляра обложка синяя. Я, кстати, подумала, что иметь такую книгу очень даже неплохо. У нас же религиозная грамотность на нуле, а все мировое искусство как раз на ней построено. Поэтому даже если сам не веруешь, то для общего развития знать и Ветхий Завет, и Новый надо непременно. Так что Люба Сергеенко совсем не обязательно была набожной. «Может быть», — задумчиво покивал следователь, — «может быть. На-ка, полистай. Я пока Зубова проведаю. Обращай внимание на пометки, сделанные на полях. Очень, скажу я тебе, любопытно». Он сунул ей красную книгу и вышел в соседнюю комнату. Настя послушно уселась на диване, тут же невольно сморщившись от внезапной боли, пронзившей поясницу. Надуло где-то, что ли? Или опять от неловкого движения что-то ущемилось? Вот черт, как не кстати! Она открыла Новый Завет на том месте, где остановился Ольшанский. Второе соборное послание святого апостола Петра. И тут в глаза ей бросились строки, помеченные желтым маркером. 5 стих. «Покажите в вере вашей добродетель, в добродетели рассудительность». 6. «В рассудительности воздержание, в воздержании терпение, в терпении благочестие». 7. «В благочестии братолюбие, в братолюбии любовь. Восьмой. Если это в вас есть и умножается, то вы не останетесь без успеха и плода в познании Господа нашего Иисуса Христа. Девятый стих. А в ком нет сего, тот слеп, закрыл глаза, забыл об очищении прежних грехов своих. Напротив этих выделенных маркером строк на полях шариковой ручкой было написано «Я ослепла от ненависти» и забыла о том, что и сама грешила. Какое право я имела судить ее? Перевернув страницу, Настя снова увидела следы маркера. Четвертый стих. «Ибо если Бог ангелов согрешивших не пощадил, но, связав узами адского мрака, предал блюсти на суд для наказания...» Пятый стих. «И если не пощадил первого мира, но в восьми душах сохранил семейство Ноя, проповедника правды, когда навел потоп на мир нечестивых...» Шестой. «И если города содомские и гоморские, осудив на истребление, превратил в пепел, показав пример будущим нечестивцам?» Девятый стих. «То, конечно, знает Господь, как избавлять благочестивых от искушения, а беззаконников соблюдать ко дню суда для наказания». И здесь же на полях надпись от руки. «Он сам знает, кого и за что наказывать». И не мне, глупый и грешный, вмешиваться в это. Я не имела права.